силой оружия в Граяне. Ученые ведут бесконечные споры о том, в какой части Европы орден тамплиеров получил свои первые дарения. Однако достаточно раскрыть хартии, чтобы убедиться, что самым ранним явилось пожертвование 1127 года, сделанное Тибо графом Шампани и Бри. Возможно, хотя и нельзя утверждать этого наверняка, приблизительно в то же время Гуго де Пайен пожаловал ордену Фьёв, название которого носил в своем имени, который стал ядром первых командорств. Одобрение устава собором в Труа и пример графа Шампанского, вне всякого сомнения, повлекли за собой самые разнообразные пожертвования. И я полагаю, что именно тогда было положено начало большим земельным владениям тамплиеров в Шампани. В те же годы появляются их земельные владения в Лангедоке, Провансе, Испании, Фландрии и Англии. Ибо едва завершилась работа собора, как магистр Гуго де Пайен и его единомышленники разъехались в разные стороны с заданием посетить определенный регион. Гуго де Пайен поехал в Нормандию, чтобы встретиться с королем Генрихом I, который устроил ему теплый прием и позволил проследовать в Англию. Там магистр получил много пожертвований и заложил храм Хольборна. Затем он двинулся в Анжу, куда прибыл из Святой Земли граф Фульк, чтобы женить сына на единственной дочери короля английского Матильде. Этот брак заложит основы огромных владений плантагенетов. Из Анжу магистр направился в Пуату. Повсюду он собирал пожертвования и вербовал в орден новых членов. Магистр миновал Мен в 1129 году и достиг Прованса, где епископ Авиньонский пожаловал тамплиерам церковь святого Иоанна Крестителя. Повсюду Гуго де Пайену сопутствовал большой успех. Его личный талант и красноречие отчасти объясняли такой триумф. Годфруа де Сен-Омер был направлен во Фландрию, где его отец являлся одним из самых могущественных сеньоров. Граф Фландерский сделал ордену роскошный подарок. Он отказался в пользу тамплиеров от своего права на рельеф, то есть на получение платежа от вассала, получившего от него фьёв. В Ипре была основана резиденция тамплиеров. Жофруа Бизо действовал в Провансе, а Гуго Риго – в Лангедоке и в Испании. В этих южных областях успех ордена тамплиеров был, возможно, даже большим, чем на севере Франции. Для объяснения имелось несколько причин, главной из которых была, по-видимому, близость мусульман. Как уже говорилось, Испанию наполовину оккупировали арабы. Короли Кастилии и Арагона вели против них тяжелую и не всегда успешную борьбу за возвращение территорий. Набеги арабов на их земли сопровождались страшными опустошениями. С 1126 года эти правители обращались к тамплиерам за помощью. Так что, прибыв из Тулузы, брат Гуго Риго обрел здесь благодатную почву. В 1130 году Риго принял в орден Раймона Роже Барселонского, который пожаловал тамплиерам не просто домен, а крепость Гранеру на границе с сарацинами. В том же году король Альфонс Арагонский, не имевший сыновей, завещал свое королевство патритям, тамплиерам, госпитальерам и каноникам гроба Господня в Иерусалиме. В 1132 году граф Уржельский отдал им свой замок в Барбере, ибо они явились и силой оружия удержали Граяну и всегда радеют в защиту христианства. В том же году, когда проходил собор в Труа, королева Тереза Португальская пожаловала тамплиерам крепость Ифьёв-Сур, который был форпостом на юге ее государства. Несколько позже ее сын Альфонс подарил им Церский лес, чтобы они очистили его от мусульман, прежде чем основать там три города, один из которых – Коимбра. В Лангедоке успех тамплиеров был не столь быстрым, что отметил господин Жерар в своем исследовании командорства Дузан. С 1132-1133 годов, благодаря щедрости местных феодалов и знатных сеньоров, таких как виконт Рожер де Безье, они закрепляются в Каркасоне, Брюкафеле, Дузани и прочих. В 1136 году в Провансе была основана знаменитая резиденция тамплиеров Ришеранж.